Фазиль Искандер. Сюжет существования. Рассказ «Слово». Страница 629, кассета номер 13, вторая сторона. Теймраз лежал в тени орехового дерева, продолжая скрести почти погашенную рубашку. Пальцы его все еще помнили, что надо погасить этот маленький пожар, но сам он уже не понимал, что сделал с собой. Он был мертв. Братья Теймраза оскорбились причиной его самоубийства. Его похоронили наскоро в этот же день, никого не известив, не пустив горевестников по соседним селам, как это обычно делается. Через 40 дней отец устроил поминки. Поминали сразу обоих, похоронили их, конечно, рядом. Я никогда не видел ни Айши, ни Теймраза, но иногда, мне кажется, трагедии близких доходят до нас как бы в затихающих колебаниях безотчетной грусти. Только глупец может подумать, что я славлю самоубийство. Но чего бы стоили слова о человеческой дружбе, человеческой верности и любви, если б время от времени они так грозно и чисто не насыщались настоящей кровью. Кровью, которая и в те времена подлецам казалась старомодной. Святое озеро. Этим летом я жил с пастухами на альпийских лугах Башкапсара, в живописной котловине, огороженной справа и слева хребтами, тучными и зелеными у подножия, со аскетически костлявыми скалистыми вершинами. Котловину прорезала горная речушка, довольно безобидная, если не обращать внимания на ее шум. Вдоль нее три пастушеских шалаша, упорно именуемых балаганами. В них-то мы и жили. Если смотреть вверх по руслу, виден перевал. За перевалом озеро, которое пастухи называли святым. Святым его считали местные сваны, а им лучше знать, да и спорить с ними по этому поводу было бы не слишком осторожно. Кроме того, по слухам, озеро само могло постоять за себя. Говорили, что если выпить из него воды, обрушится небывалый ливень, а то и град, а если попробовать выкупаться, живым не вылезешь. Как так не вылезешь? Ты вылазишь, а оно тянет. Кто тянет? Святая сила, сванский бог. Чепуха, говорю, вот выкупающий ничего не будет. Один выкупался, залез живой, вылез мертвый. Может, плавать не умел? Какой-то русский, турист, говорят. Плавать-то он плавал. Да, от судьбы не уплывешь. В конце концов, я решил доказать, что в этом озере не больше святости, чем в любом из нас. Погода в последние дни стояла неустойчивая, и я все откладывал поход. И вот ясный солнечный день. Накануне вечером прибежал в лагерь один из молодых пастухов, немного сумасшедший, как и все охотники. «Медведь!» — закричал он, и, схватив свою одностволку, побежал обратно. Через час мы услышали выстрел, а потом уже в темноте пришел и он. «По-моему, уложил», — сказал он, опускаясь на лежанку, весь потный, трясущийся. «Завтра с утра пойду с собаками». Почему-то я был уверен, что все это охотничьи бредни. И на следующий день, не дождавшись его прихода, стал собираться в дорогу. Пастухи весело отговаривали меня, скорее всего, чтобы подзадорить. Я думаю, они были не прочь устроить небольшую идеологическую потасовку, полюбоваться на нас и, в конце концов, присоединиться к той стороне, которая возьмет верх. В качестве судьи или летописца со мной отправился здоровенный парень, на редкость ленивый, добродушный и наивный. Звали его Датуша. Этой весной, неторопливо учась в 7-м классе, он узнал, что осенью ему надо идти в армию. По этому поводу мать разрешила ему бросить школу, чтобы мальчик успел отдохнуть перед военной службой. С этой же целью его направили сюда, на альпийские луга, чтобы тут он уже окончательно отдохнул и надышался горным абхазским воздухом, потому что в России, по слухам, не то что горного воздуха, но и самих гор, пожалуй, не отыщешь. Датуша был типичным деревенским пижоном. В отличие от своих городских собратьев, он, по-видимому, не стремился прожигать жизнь или получать там какие-то запретные удовольствия. Единственное, к чему он стремился, это быть чистым и неподвижным. В хорошую погоду он выходил после завтрака на луг, усаживался на камни, подтянув брюки и открыв главному кавказскому хребту великолепные красные носки. Так и сидел целыми днями, время от времени стряхивая с брюк вымышленные пылинки. В плохую погоду он сидел у костра, часами слушая хозяйственные притчи старых пастухов. Примерно через день он спускался к речке и с мылом тщательно промывал свою барашковую голову в ледяном потоке. Менингит ему явно не угрожал. Меня слегка раздражало его безмятежное безделье. Возможно, я в нем почувствовал опасного конкурента, и все-таки на него было трудно обижаться. Он был большой и добродушный, как альпийский одуванчик. Не могу удержаться, чтобы не рассказать, как я его недавно разыграл. Я привез с собой мыло в виде зеленой лягушки, странный плод парфюмерной фантазии. Как-то заметив его, Датуша сделал такие глаза, что я не удержался и сказал: «Альпийская лягушка, ядовитая», — добавил я, и он отдернул протянутую руку. Несколько дней мы морочили ему голову этой лягушкой, и он приходил к нам в шалаш, все хотел посмотреть, как мы ее кормим. В конце концов, узнав, в чем дело, он не обиделся и даже не разочаровался. «Чего только в наш век не придумают», — сказал он солидно. «Спутники запускают, а теперь стали лягушек делать из мыла». Потом он попросил меня использовать мыло на деле и пошел на речку мыть голову. Такой уж он был добродушный, и обидеть его было невозможно. Да, пожалуй, и не нужно. И вот мы поднимаемся к перевалу вдоль русла реки все выше и выше. Казалось, до перевала не больше 2-3 километров, до того отчетливо он виделся впереди. Но слишком большая ясность тоже бывает обманчива. Через час мы хрустели по фирновому снегу. Речка уменьшалась на глазах, она питалась этим снегом. Мы подошли к сплошному заносу, сквозь который пробивалась наша речка, теперь уже совсем ручей. Он просверлил в снегу тоннель, и слегка пригнув голову, мы вошли в него. Мы очутились в белом коридоре, потолок которого пропускал солнечный свет, смягченный толщей снега. Кое-где снег протаял под солнечным теплом, и в отверстиях победно сияли синие кусочки льда неба. Журчание и бульканье под ногами, радостная белизна снега — это был путь вечной, несмолкающей весны. Мы шли, осторожно переступая с камня на камень, стараясь не задевать головой хрупкий белоснежный свод. Вышли у самого перевала. Здесь снег опять кончился, и зеленела трава. «Сейчас будет озеро», — сказал Датуша и стал вытирать траву свои туфли. Я почувствовал нетерпение и стал выбираться на гребень перевала, не дожидаясь его. Сердце глухо стучало, сказывалась высота. Горячий и сухой воздух с внезапно натекающими струями холодного дыхания ледников. Я вышел на перевал. Внизу, под крутым обрывом, лежало озеро. Я взглянул на него и ощутил тихое и глубокое изумление. Мне показалось невероятным, что за мгновение до этого я не видел и не чувствовал, что рядом лежит такое чудо. Казалось, это не вода, а какая-то первозданная голубизна, огромный сгусток кристаллического воздуха, вправленный в землю. Оно лежало прямо подо мной, окруженное нежной и курчавой, как шерсть животного, травой. Недалеко от берега из воды высовывалась небольшая гряда оранжевых скал, четко, как в бинокле, отраженная в воде. Большие ломти снега, также четко отраженные в воде, легко стояли над ней. А над озером и над лужайкой, справа и слева, навороченные друг на друга глыбы, отроги горы, хребты, окаменевший, но все еще рвущийся вверх хаос борьбы за высоту, за небо. А здесь это тихое озеро и тихая лужайка, и смирившиеся камни, по горло погруженные в воду, и крупные ломти снега, забывшего таять, прислушивались к чему-то тихому, вечному. Я оглянулся. Датуша стоял рядом со мной. Я не заметил, как он подошел. Мне захотелось поскорее спуститься к озеру. «Как же мы спустимся?» — спросил я у Датуши, не находя места, удобного для спуска. «Должна быть тропинка», — сказал он, озираясь. «Так ищут глазами собаку, которая только что была здесь и вдруг куда-то запропала. Тропы нигде не было видно». «Напрасно мы влезли в снег», — сказал Датуша. «Надо было не сходить с тропы». Мы походили по краю обрыва, но ничего похожего на тропу не было видно. Мы стояли на небольшой площадке, зажатой справа и слева отвесными скалами. Видно, вышли к озеру не на том месте. Надо было спускаться вниз и искать тропу или взбираться на скалы и идти по ним до тех пор, пока не найдется более или менее подходящего места для спуска. В конце концов, мы решили разделиться. Я буду идти по скалам, огибающим озеро, он вернется назад искать тропу. На всякий случай мы решили изредка перекликаться. Я стал карабкаться по скальному выступу.